Глава четвертая. Князь Владимир Шадурский. У князя Владимира в детстве не было детства. Не было того, что мы привыкли обыкновенно понимать и называть детством. Оттого и в юные годы у него не было юности. Он остался каким-то странным выродком. У него не было детства, говорим мы, и оттого никогда впоследствии не было зрелости. Князем Владимиром еще и в колыбели уже все любовались. С тех пор, как только не стал он проносить ложки мимо рта и начал кое-как смыслить человеческие слова, ему постоянно приходилось слышать необыкновенные похвалы и восторги в свою пользу. Все восхищались его наружностью, называли красавцем, и действительно он был красивый ребенок. Всякая его шалость и всякая вовсе некрасивая выходка служили поводом к похвалам и восторгам. Мальчишку, например, возьмет кто-нибудь полоскать на колени, а он ручонкой или зубами цапнет за щеку, и начинаются ахи. «Ах, какой смелый ребенок! Какая самостоятельность! И какой умный ребенок! Как он все это понимает!» и тому подобное. Бесконечные рассказы об уме, смелости и тому подобных прекрасных качествах. Князьку хочется в песке покопаться, а его останавливают. «Князь, князь, что вы делаете? Разве это прилично? Это прилично детям мужика или чиновника какого-нибудь, а не княжескому сыну?» И князь, убежденный последним аргументом, перестает копаться. Затем, например, хочется ему чего-нибудь такого, что никак не может быть удовлетворено в данную минуту. Князь тотчас же хлоп на пол, начинает злиться, терзать свое платье, с криком и плачем катается по паркету, брыкаясь руками и ногами, а окружающие предстоят в изумлении, взирая на эти проделки, и удивляются. Какой необыкновенный, сильный характер у этого ребенка, какая настойчивость! Около 5-летнего возраста его личные качества начали выясняться рельефнее. Обозначились они по большей части в летнем саду, на этой первой арене детской общественной жизни, куда отправлялся он на гуляние вместе со своей нянькой и гувернанткой. Подходит к нему мальчик и приглашает играть. Князек окидывает его смелым взглядом и говорит: «Я не пойду играть с тобою, у тебя панталоны грязные». Мальчик отходит от него сконфуженный, огорченный, чтобы дать место другому, одетому столь же изящно, как и князек. Второй зовет его играть точно так же. «А вы кто такой?» – спрашивает князь. «Я Ваня». «А ваш папа кто?» «Он офицер». «Он князь или генерал?» «Нет, не генерал». «А-а». И маленький князек не обращал более ни малейшего внимания на офицерского сына. Он сразу примкнул к кружку аристократическому, куда, впрочем, привела его гувернантка, ибо в летнем саду няньки и гувернантки, принадлежащие аристократическим семействам, всегда держатся отдельно, составляют свой кружок и с остальными не мешаются. В кружке детей аристократической породы маленький князек сразу одержал верх над остальными детьми. Он разыгрывал роль маленького царька и деспотствовал в играх, как ему было угодно. Из девочек старался всегда выбирать ту, которая лучше всех одета, красивее всех лицом, выше ростом и старше годами. В детях такого характера необыкновенно рано пробуждаются бессознательные инстинкты. Однажды на даче он дал пощечину ровеснику своему, сыну садовника, за то, что тот не смел по его приказанию выдернуть из грядки какое-то растение. Княгине Татьяне Львовне это показалось уже слишком для такого ребенка, и она пожелала внушить своему сыну пример христианского смирения. «Проси у него прощения», — сказала она, подозвав обоих. «У кого?» — с удивлением спросил маленький князек. «У этого мальчика. Ты его обидел, и я требую, чтобы ты просил прощения». «Сударыня, вы забываете, что я князь Шадурский», — гордо ответил князек и, круто повернувшись, отошел от своей матери. Княгиня ничего не нашлась возразить против такого сильного и неоспоримого аргумента. И это говорил 6-летний ребенок. Таким образом, маленький Шадурский с самого раннего возраста был убежден в трех вещах. Во-первых, что он князь, и что равных ему никого нет на свете, во-вторых, что он красавец, и в-третьих, что он может желать и делать все, что ему угодно, ибо за красоту и за те качества, которые посчитались в нем милыми и умными, ему многое прощалось. Однажды его побили, то есть драку начал он первый и хватил за ухо того же садовничьего сына.